Не могу с уверенностью сказать, что разговор с Сашкой сильно меня успокоил. Нет, тревога никуда не делась. Я просто физически ощущала, что моей взрослой дочери угрожает опасность. Причем источником ее, почему-то, как мне казалось, была я сама. Костя Таганцев прав. Сама по себе Сашка никому не нужна и не интересна. Слишком мелкой, нежирной целью она является. Да, и для нее, и для меня 280 тысяч неуплаченного налога, которые она пообещала внести в казну, большие деньги. Однако по сравнению с миллионами, начисленными налоговиками крупным российским блогерам, это сущие копейки. Нет, за Сашку взялись всерьез, потому что подбирались к более крупной цели. К Пленовской или ко мне. От этого вопроса зависели действия, которые предстояло предпринять. Пускать это дело на самотек я не собиралась. В конце концов, дочь у меня одна. На этой мысли я невольно положила обе руки на свой слегка выпирающий живот, заметный, к счастью, пока только мне. Для начала я съездила в налоговую инспекцию, к которой относился наш район, и попробовала хоть что-то разузнать. Однако все мои усилия ни к чему не привели. Со мной просто не стали разговаривать. Все мои попытки объяснить, что я юрист, а потому хочу разобраться, что, собственно говоря, инкриминируется моей дочери, потерпели неудачу. Я словно упиралась в глухую стену, не имеющую ни одного окошка, чтобы заглянуть внутрь. Точнее, ни одной бойницы. И за этой стеной я видела чью-то непреклонную волю. И даже подозревала, чью именно. Был только один человек, который мог мне так изощренно мстить. Ребенок этого человека сейчас рос в моем чреве. Не получив результата, я решила зайти с другой стороны. Для этого мне нужно было максимально хорошо разобраться в той сфере, которой я раньше вообще не касалась. В сложных и запутанных отношениях блогеров с государством. Сейчас я ругала себя, что никогда особо не интересовалась тем, как живет и устроен российский сегмент интернета. Самой мне это было неинтересно, и даже когда Сашка всерьез увлеклась созданием контента для соцсетей и начала на этом зарабатывать, я все равно не нашла времени и сил, чтобы вникнуть, как это все устроено и работает. Что ж, учиться никогда не поздно, в том числе на своих ошибках. Сашка сказала, что для того, чтобы заработать деньги на уплату недоимки, активно вовлеклась в раскрутку онлайн-марафонов Киры Пленовской. Я стала изучать, что это такое. Итак, в последние 5-8 лет онлайн-марафоны, проводимые в различных социальных сетях, а также на специально созданных для этого сайтах, стали распространенным явлением. Одни более раскручены, и несомненным лидером здесь выступает та самая Кира Пленовская, на которой помешалась Сашка. Другие менее, но суть явления во всех случаях неизменна. Онлайн-марафоны, или как их еще называют, марафоны желаний, обещают осуществить любые мечты. Разбогатеть, увидеть океан, отправиться в кругосветное путешествие, создать семью, быть счастливой в браке, купить новую машину, улучшить жилищные условия. Для этого на протяжении определенного времени, на которое и назначен марафон, следует выполнять ряд упражнений, к слову, не таких уж и сложных. Правильно сформулировать желания, составить список из них, визуализировать успех и, разумеется, оплатить свое участие в марафоне. Кира Пленовская уверяла своих подписчиц, что в стоимость марафона входят не только психологические техники, с помощью которых можно исполнить свою мечту, но и ее личное волшебство. Как я узнала из публикации в журнале Forbes, по состоянию на 1 января этого года марафоны Пленовской посетили 250 тысяч участников. Отдельно Кира также продавала курсы по привлечению финансов, налаживанию отношений с противоположным полом, правильному материнству и улучшению собственного здоровья. Я невольно удивилась, сколько взрослых и вроде бы здравомыслящих людей верят во всю эту чушь. Однако факт оставался фактом. Участие в онлайн-марафоне стоило мечтательницам минимум 2000 рублей, что в итоге давало фантастическую сумму дохода в 500 миллионов рублей. При этом участие в марафоне с отправкой заказчику материалов и отсроченными просмотрами обходилось уже в 10 тысяч, а личная консультация автора и обратная связь в 50 тысяч рублей. Итого на круг берем миллиард. В этом месте я присвистнула. Может быть, не тот путь я выбрала в жизни. Работа судьи, требующая серьезных знаний, сдачи квалификационных экзаменов, выматывающего труда и бесконечных нервов, приносила мне весьма скромную зарплату. А тут просто обещай красивую жизнь другим, показывай, как прекрасно живешь сама, и миллиард на блюдечке. Я стала изучать материалы внимательнее. Разумеется, не для того, чтобы вдруг переквалифицироваться в коучи. Итак, большинство онлайн-марафонов представляли из себя короткие видеосообщения, которые размещались в рилсах и историях социальных сетей и учили подписчиков какому-то новому для них навыку. Впервые они появились в 2015 году и посвящались похудению, макияжу, секретам ухода за собой или правилам привлечения мужчин. Однако очень быстро превратились в психологические тренинги, нацеленные на достижение мечты. И первый такой тренинг запустила именно Кира Плиновская. Ее биография показалась мне интересной. Девочка, выросшая в уральской глубинке без отца, получила высшее психологическое образование. Так что шарлатанкой в полном смысле этого слова не была. В студенческие годы юная Кира подрабатывала психологическим консультированием, а ее первым бизнесом стала маленькая фабрика по производству косметических средств и магазинчик при ней. Фирма производила кремы и уходовые средства под наименованием «Ники Бьюти». Компаньоном Плиновской значилась некая Людмила Соболева. Однако, когда я залезла в базу данных, обнаружила, что предпринимательница с таким именем полностью прекратила деятельность в 2012 году, то есть больше 10 лет назад. Сама Кира к тому моменту вышла замуж за Дениса Кривицкого, сына известного уральского олигарха и владельца горно-обогатительного комбината, переехала в Москву и раскручивала уже другую торговую марку. Ту самую кремы, под которой мне настойчиво всучивала Натка – Кира Пли. С этим как раз было все ясно. После того, как пути дорожки компаньонок разошлись, Кира провела ребрендинг, и теперь вся производимая и продаваемая ею косметика ассоциировалась исключительно с ее именем. В 2011 году, то есть незадолго до того, как пути Плиновской и Соболевой окончательно разошлись, Кира провела в Москве первый форум, собравший почти 7000 человек. После этого она за несколько лет объездила все крупные площадки страны, собирая полные залы и неплохо зарабатывая как, собственно, на выступлениях, так и на продаже своей косметики. На смену этим живым встречам спустя 4 года пришли онлайн-марафоны. Так оказалось проще, легче, дешевле. Да и аудитория больше. Марафон желаний быстро набрал популярность. Способствовало этому то, что упражнения для участников были очень простыми, более того, приятными. В них входила медитация, а также необходимость представить, что твое желание уже сбылось. Мощная поддержка марафонов осуществлялась силами его предыдущих участников, чаще женщин, которые в сети делились волшебными историями о том, как после общения с Плиновской им удалось похудеть на 15 килограммов, встретить мужчину мечты, получить повышение по службе или щедрый подарок от любовника. Я молча снимала перед Плиновской виртуальную шляпу. С одной стороны, то, что она делала, было подсмотрено. Украдено у известных англоязычных коучей. Тони Робинса, Майкла Роуча, Лиз Бурба или Джона Кехо. Все они были мотивационными спикерами, инфобизнесменами и тренерами личностного роста. С другой, именно Кира Плиновская придумала идею онлайн-марафона как такового. И это было только наше, чисто российское изобретение. За Кирой вскоре устремились последователи, и на сегодня несколько десятков, если не сотен человек, активно проводили в сети марафоны желаний, собирая свою паству, с которой стригли деньги. В марафоне было от 7 до 12 уроков или прямых эфиров, каждый из которых посвящался конкретной теме. На первом уроке аудитория училась правильно формулировать свои желания и отправлять запросы во Вселенную. На втором подробно разбирались страхи, мешающие добиться успеха. На третьем выясняли, как вырваться из колеса жизненного баланса. Пленовская оказалась действительно хорошим психологом. С этим невозможно поспорить. Она обстоятельно объясняла, что загадывать желание нужно строго по ее методике, потому что иначе заклятие не сработает. При этом довольно низкая стоимость участия – 2000. По карману практически для любой девушки, даже из далекой глубинки, а потому отпугнуть не могла. Для того, чтобы лучше разобраться в теме и понять, как именно работает этот массовый психоз, я обратилась к своей давней приятельнице и наставнице, жене нашего Плевакина, Тамаре Тимофеевне, ни много ни мало профессору психологии. «Ну, Леночка, это же давно известно», — делилась она, расставляя на столе чашки с ароматным чаем и вазочкой с вареньем. «Все эти задания построены на методиках из поп-психологии и различных эзотерических концепций. Все это можно найти в других источниках и собрать в кучку в результате обычной компиляции. Для этого, правда, нужно обладать критическим мышлением и уметь работать с этими самыми источниками. А уверение Пленовской, что дело не только в психологии, но и в ней лично, поскольку она обладает какими-то сверхспособностями, от лукавого. Но люди же верят. Леночка, люди так устроены, что они всегда охотно верят в то, во что хотят верить. Но только те люди, которые легко внушаемы. К примеру, я совершенно убеждена, что все эти марафоны желаний не оказали бы никакого воздействия на тебя. А вот твоя Надка легко могла бы попасть в их сети. И заметь, это не означает, что ты умная, а она глупая. Нет, просто у вас по-разному устроена психика. Только и всего. Ты посмотри сама, на чем эти марафоны основаны. Во-первых, на принципах астрологии. Я смотрела, все они обязательно начинаются в первые лунные сутки, поскольку, по заверениям авторов, менять свою жизнь надо только с началом нового лунного цикла. Я засмеялась, потому что была убеждена, что менять свою жизнь нужно с того момента, как ты понял, что она тебя не устраивает. А луна тут совершенно ни при чем. Да-да, и под этим соусом люди, сами заметь, совершенно добровольно переводят авторам марафона деньги, потому что в определенный лунный день это способствует исполнению их желания. Вот скажи мне, у тебя есть желание? Я вдруг представила, что между мной и Виталием больше не стоит его ужасный поступок, его обман и предательство. Как бы мы были сейчас счастливы, ожидая ребенка, которого он так хотел. На глаза у меня невольно навернулись слезы. Я отвернулась, чтобы Тамара Тимофеевна ничего не заметила. «Теперь представь, что ты дала мне 1000 рублей, и твое желание завтра исполнится». Продолжала моя мудрая собеседница, разумеется, обратившая внимание на мое состояние, но сделавшая вид, что ничего не происходит. «Я могу перевести хоть 10 000 рублей, но ничего не изменится». Улыбнувшись, возразила я, загоняя непролитые слезы обратно. «Вот именно, девочка моя. А люди переводят, разумно полагая, что 1000 рублей не те деньги, которые могут на что-то повлиять. Переводят даже те, кто не очень во все это верит, просто исходя из принципа «а вдруг?». Еще одно задание — так называемая уборка. Перед тем, как желание исполнится, нужно очистить пространство. Для этого блогеры просят выбросить из дома все ненужное. То есть не все, конечно, а, скажем, 30 предметов или 50. Мол, захламленность пространства нарушает циркуляцию жизненной энергии. «С этим я как раз соглашусь», — улыбнулась я. «Терпеть не могу мусор и ненужные вещи. Регулярно чищу шкафы. И каждый раз мне кажется, что после этого не только легче дышится, но и в голове становится яснее. Это тоже классический психологический прием, согласилась Плевакина. Давно доказано, что беспорядок в доме вызывает стресс, мешает концентрировать внимание и снижает качество жизни. А энергетические потоки, высокие вибрации и всевидящее око Вселенной тут ни при чем. Кроме того, Пленовская объясняет привычку хранить старье психологии бедности. Если ты не выбрасываешь старые ботинки, оставляя их на черный день, то тем самым допускаешь, что он может наступить. В составлении списка желаний тоже нет ничего плохого, согласилась я. Это примерно как план на день. С утра пишешь все, что должен сделать, в течение дня вычеркиваешь пункты. И вечером уходишь домой с чувством полностью выполненного долга. Вот именно. При этом правила составления такого списка тоже основаны на психологических приемах. Формулировка не должна содержать частицу «не». То есть нельзя писать «я больше не хочу быть одна». Правильная формулировка «я хочу встретить надежного спутника жизни». Я больше не хотела быть одна, а вот встретить надежного спутника жизни не надеялась. Да, права Тамара Тимофеевна. В моем случае марафоны желаний не сработали бы. Я даже мысленно умудрилась трижды употребить частицу «не». Видимо, я безнадежна. Желания должны обязательно быть конкретными. Продолжала между тем Плевакина. То есть не я хочу дорогую машину, а я хочу красный Lexus такой-то модели, такого-то года выпуска, с кожаным салоном и комплектом зимней резины. Против воли я опять засмеялась. Тамара Тимофеевна так серьезно это все говорила. Впрочем, именно на такой машине, которую она описала, Плевакина и ездила. Так что точно знала, о чем говорила. Я еще читала, что все желания обязательно должны быть со знаком плюс, а не минус. То есть нельзя желать, чтобы мужчина ушел из семьи. Это запрещено. Леночка, так ведь даже русская народная пословица гласит, что на чужой беде своего счастья не построишь. Вот тебе самый древний пример психолингвистического программирования. Куда там современным марафоном? Все давно сформулировано и придумано. Хоть в народной мудрости, хоть в религиозной литературе. Переформулируй, выдавай за свое и продавай. Что все эти, прости господи, коучи и делают? Продавать у них получается лучше всего. Что там еще в загашнике у этих инфо-цыган? Хоть мне категорически не нравится это слово. Отделение своих желаний от чужих. Загадывание только того, что касается тебя напрямую. Визуализация мечты в виде картинки, которая возникает, когда твое желание уже исполнилось. Перечисление страхов, которые мешают воплотить задуманное в жизнь. Тоже чистая психология. Никакого волшебства. Покачала головой я. Конечно. Это распространенный прием. Записать реальные препятствия на пути к своей цели — и пути их преодоления. Не страхи заметь, а именно препятствия. То есть фраза «я боюсь, что деньги не найдут дорогу ко мне» не работает. А вот формулирование, что у тебя нет нужных навыков или социальных лифтов, чтобы начать больше зарабатывать, вполне себе. Ученые, которые занимаются вопросами визуализации желаний, говорят, что только в таком сочетании представить успех и трезво оценить, что мешает его достичь, она может быть полезна. А все эти тренеры личностного роста просто этим пользуются, причем бездумно. Колют орехи сложным и дорогим электронным микроскопом. Что там у них еще на повестке дня? Борьба с вредными установками, то есть с навязанными обществом стереотипами? Так это тоже не их изобретение. Эта техника используется в нескольких психотерапевтических направлениях. Рационально-эмотивно-поведенческой, когнитивно-поведенческой, схемотерапии. Но для этого нужна помощь специалистов. Иначе можно навредить, причем сильно. Вот я все пытаюсь понять. Вредно ли участие в этих марафонах или просто бесполезно? В первом случае это преступление. Во втором – игра на человеческой глупости. Тут каждый случай индивидуален, вздохнула Плевакина. И зависит от психоэмоционального состояния человека. Один просто послушает, да рукой махнет, а другой с подвижной психикой может и с крыши прыгнуть. Медитация, к примеру, к которой они все призывают, вовсе не вредна, а даже полезна. Она издавна используется для борьбы все с тем же стрессом и концентрацией внимания. Прокачка умения замечать шансы описана американским исследователем Ричардом Вайзманом, доказавшим, что в конкурсах и лотереях побеждают люди, регулярно в них участвующие. «Дай же и ты мне шанс! Купи хоть один лотерейный билет!» Старый анекдот оказался сейчас очень к месту. «Да-да, давно доказано, что везунчики — это просто более внимательные, открытые и уверенные в себе люди. Вот и весь секрет удачи. В общем, Лена, ни один марафон не исполнит наши мечты. Мы можем сделать это только самостоятельно, причем приложив значительные усилия. Опять же, как в народной мудрости, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Но если кому-то нравится платить деньги, чтобы все случалось само собой, словно по мановению волшебной палочки, так туда им и дорога. Вместо того, чтобы действовать, люди рисуют свои мечты и запускают в небо воздушные шарики, после чего надеются на Вселенную. А она, конечно, помогает, но только смелым и деятельным. Всем, что мне рассказала Тамара Тимофеевна, я в тот же вечер поделилась с Сашкой. Дочь в телефонной трубке долго молчала. «Мам», — проговорила она наконец, — «пожалуй». Это именно так и есть. У меня есть подписчики, потому что я несколько лет каждый день разрабатывала свой эксклюзивный контент. А подписчики приводят к рекламе, а она приносит деньги. И все это — результат моих трудов, а не просто желание быть известным блогером. И у Фомы также, и у Натки с Костей, и у тебя, и у Виталия Александровича. «Ой, прости, мам». Просто я хочу сказать, что и у Киры ее благосостояние не взялось на пустом месте. Она с юности пахала как проклятая, развивая свой бизнес, изучая психологию, разрабатывая косметику, вкладываясь в рекламу. И если кто-то учится на ее примере, то ты не убедишь меня, что это плохо. Нашим разговором я осталась недовольна. Не получилось у меня достучаться до Саньки, которая по-прежнему оправдывала Пленовскую, втянувшую ее в неприятности. У меня после консультации с Плевакиной лишь окрепло убеждение, что эта самая Кира – мошенница. А вот Сашка так по-прежнему не считала, и это меня тревожило.